Глава 41. Казанова собирается ее убить, ведь так? И в самое ближайшее время. Кейт, изнемогая от одиночества в жуткой гнетущей тишине, неожиданно почувствовала огромное желание помолиться. Господь ведь услышит ее слова даже отсюда, из этого страшного места. «Прости, если я последние несколько лет потеряла веру в тебя». Не знаю, можно ли считать меня агностиком, но, по крайней мере, я совершенно искренна. И меня не покидает чувство юмора даже тогда, когда для веселья нет места. Я не могу ставить условия, и все же, если ты меня отсюда вытащишь, я буду признательна до конца дней своих. Прости за эти слова. Я постоянно твержу себе, что такое не может происходить со мной, однако происходит. Пожалуйста, помоги мне. Как ты можешь терпеть такое? Кейт была настолько поглощена молитвой, что не услышала шаги Казанова за дверью. Впрочем, он всегда действовал очень бесшумно. Призрак. Привидение. «Ты не хочешь меня слушать, да?» «Ты так ничему и не научилась». В руке Казанова держал шприц. На сей раз на нем была розовато-лиловая маска с белыми и синими пятнами. Самое отвратительное из всех, что Кейт до сих пор видела. Маски отражают его настроение. Кейт попыталась крикнуть, но с ее уст слетело лишь слабое «пф». Сейчас он ее убьет. Она едва держалась на ногах, но, собрав остатки сил, постаралась улыбнуться. «Привет. Рада тебя видеть», — с трудом вымолвила она. Наверное, со стороны это выглядит глупо, но ей все равно. Казанова ответил что-то, но Кейт не уловила смысл. Таинственные слова гулким эхом звучали в ее голове, бессвязные и непонятные. Она попыталась вслушаться в то, что он ей говорил. Доктор Кейт общалась с другими, нарушила правила дома. Лучшая девушка, самая лучшая. Все могло быть так хорошо. Настолько умная, что совершила непоправимую глупость. Кейт кивнула, словно понимала, о чем идет речь, следила за его логикой. Несомненно, Казанова знал, что она пыталась общаться с другими пленницами. Почему он сказал, что она такая умная, а совершила глупость? Хотя он прав. «Приятель, ты попал в самую точку. Я хотела поговорить», — выдавила Кейт. Казалось, ее язык одет в шерстяную варежку. На самом деле она хотела сказать: «Давай поговорим, давай все обсудим, нам с тобой нужно поговорить». Но Казанова сейчас не склонен к беседам. Он замкнулся в себе, держался отрешенно. Человек-сосулька. В его облике было что-то особенно ужасное, и эта жуткая маска. Сегодня он был смертью. Он стоял менее чем в 10 футах, сжимая в одной руке пистолет со снотворным, а в другой шприц. «Врач», — подсказал Кейт внутренний голос. «Он врач». «Не хочу умирать. Буду вести себя хорошо», — пробормотала она. «Оденусь, туфли на каблуке». «Тебе следовало бы подумать об этом раньше, доктор Кейт. К тому же ты постоянно нарушала правила этого дома. Я совершил ошибку, приведя тебя сюда, а я ошибаюсь нечасто. Понимая, что мощный электрический разряд из пистолета парализует ее, Кейт лихорадочно пыталась что-нибудь предпринять. Теперь она действовала автоматически, остались лишь рефлексы. Всего один хороший, настоящий удар ногой, но сейчас Кейт едва могла пошевелиться. И все же она обратилась к самым потаенным глубинам своего тела. Полная сосредоточенность. Может, столько лет она занималась карате ради этого слабого шанса спастись. Иного шанса у нее не будет. 1000 раз на занятиях ее учили концентрироваться на одной цели, использовать энергию и силу врага против него самого. Полная сосредоточенность. Насколько это возможно в ее теперешнем состоянии, приблизившись к ней, Казанова поднял шоковый пистолет. Его движения были спокойными и уверенными. Кейт с трудом проскрежетала «Кия!». Собрав остатки сил, она нанесла удар ногой, целясь в почки. Если получится, это надолго выведет Казанова из строя. Кейт мечтала, чтобы удар стал смертельным. Она промахнулась. Главный удар ее жизни не достиг намеченной цели, но все же что-то произошло. Нога Кейт наткнулась на кость, покрытую мягкими тканями. Ни почки, даже не рядом с ним. Она ударила Казанову по бедру, по верхней части бедра. Неважно, удар получился болезненным. Казанова вскрикнул от боли. Так визжит собака, задетая мчащейся на большой скорости машиной. И в его крике прозвучало изумление. Пошатнувшись, он отступил. Внезапно этот проклятый гигантский стручок рухнул навзничь, со всего размаха ударившись о пол. Кейт МакТирнан издала торжествующий крик. Она сделала Казанове больно, свалила его с ног. Глава 42. Я вернулся на юг к расследованию жестоких убийств и похищений. Сэмпсон был прав. Дело стало для меня личным. И оно оставалось нераскрываемым, такие тянутся годами. Делалось все возможное и невозможное. Полиция вела наблюдение за 11 подозреваемыми в Дарами, Чапелл-Хилл и Роли. Среди них были люди с отклонениями психики, но также профессора университетов, врачи и даже один отставной полицейский. ФБР проверило всех местных полицейских. Но я не обращал внимания на этих подозреваемых. Мне предстояло искать там, где не искал никто. Именно в этом состоялась сделка, которую я заключил с Кайлом Крэгом и ФБР. Я вел свободную охоту. В настоящее время в стране действовало несколько серийных преступников. Я прочел сотни подробных отчетов ФБР по всем нераскрытым делам. Кто-то убивал гомосексуалистов в Остине, штат Техас. Кто-то расправлялся с пожилыми женщинами в Энн-Арбор и Каламазу, штат Мичиган. Серийные убийцы действовали в Чикаго, Палм-Бич, Лонг-Айленде, Окленде и Беркли. От чтения у меня слезились глаза, в душе все горело. Одно отвратительное дело заполнило передовицы многих газет. В Лос-Анджелесе действовал маньяк по прозвищу «Джентльмен-визитер». Я запросил дневники убийцы, печатавшиеся с начала года в «Лос-Анджелес Таймс». Я уже дошел до предпоследнего отрывка. И вдруг меня словно пронзил электрический разряд. Не в силах поверить своим глазам, я вернул на экран компьютера предыдущую страницу. От неожиданности перехватило дыхание. Медленно, слово за словом, я перечитал заново статью. В ней рассказывалось о молодой девушке, которую держат в Лос-Анджелесе заложницей джентльмен-визитер. Имя девушки — Наоми К. Род занятий — студентка второго курса юридического факультета. Описание: чернокожая, очень привлекательная, 22 года. Наоми, 22 года. Она учится на втором курсе. Как мог узнать о липучке, жестокий маньяк, орудующий в Калифорнии? Глава 43. Я сразу позвонил журналистке, чья фамилия появлялась под отрывками из дневника. У Бет Либерман в редакции был свой номер. Меня зовут Алекс Кросс. Я детектив, ведущий так называемое дело Казановы о серийном убийце, действующем в Северной Каролине, — начал я. У меня бешено колотилось сердце. Я хотел как можно быстрее объяснить журналистке ситуацию. «Доктор Кросс, ваше имя мне прекрасно знакомо», — произнесла Бет Либерман. «Вы пишете книгу. Тем же занимаюсь и я. По очевидным причинам я вряд ли смогу вам чем-либо помочь. В настоящее время одно издательство Нью-Йорка уже предложило мне выгодный контракт на будущую книгу». «Книгу? Кто вам сказал такую чушь?» Я старался сохранять спокойствие, несмотря на вскипающую во мне ярость. «Я расследую серию похищений и убийств в Северной Каролине. Вот чем я занимаюсь». «А вот начальник полиции округа Колумбия утверждает обратное, доктор Кросс. Прочитав о том, что вы участвуете в деле Казановы, я сразу связалась лично с ним». «Вот так подарочек. Мы с Джорджем Питманом, моим шефом, полным кретином, не испытывали друг другу особой симпатии. Да, я действительно написал книгу о Гэри Сонедже, но это все в прошлом. Тогда мне было просто необходимо вывести этот ужас из своего организма. Поверьте, я не... Расскажите это кому-нибудь другому. Бет Либерман бросила трубку. Дрянь. Пробормотал я в умолкнувший телефон, снова набирая номер редакции. На сей раз мне ответила секретарша. «Извините, мисс Либерман ушла, и больше ее сегодня не будет», — промолвила она. Мне становилось жарко. «Она не могла далеко уйти за те 10 секунд, которые мне потребовались, чтобы перезвонить вам. Пожалуйста, позовите мисс Либерман. Я знаю, что она здесь. Позовите ее к телефону». Секретарша тоже бросила трубку. «И ты, дрянь!» — крикнул я. «Черт бы вас всех побрал!» Вот уже в 2 городах, на противоположных концах страны, мне отказывали в содействии при расследовании одного и того же дела. Больше всего меня бесило то, что я, кажется, кое-что нащупал. Неужели существует связь между Казановой и убийцей западного побережья? Как мог джентльмен-визитер узнать о Наоме? Знает ли он и обо мне? Пока это всего лишь предположение, но отмахиваться от него не следует. Я набрал номер главного редактора «Лос-Анджелес Таймс». Связаться с большим начальником оказалось значительно проще, чем с рядовым журналистом. Голос мужчины, секретаря главного редактора, был деловым и четким, оставаясь при этом приятным, будто обед в дорогом отеле. Я представился. Сообщил, что участвовал в расследовании дела Гэри Сонаджи. А теперь у меня есть важная информация по делу джентльмена-визитера. По крайней мере, 2/3 сказанного мной было правдой. «Я доложу мистеру Хилсу», — оживленно проговорил секретарь. «Да что приятно иметь дело с такими людьми?» Вскоре я услышал голос главного редактора. «Здравствуйте, Алекс Кросс. Дэн Хилс читал о вашем участии в охоте на Гэри Сонаджи. Рад, что позвонили нам, особенно если у вас есть что-то интересное». Беседуя с Дэном Хилсом, я представил крупного мужчину лет 50, самоуверенного и делового, по-калифорнийски лощеного, рубашка в мелкую полоску с закатанными рукавами, пестрый галстук. Во всем чувствуется выпускник Стэнфордского университета. Главный редактор попросил звать его Дэном. Хорошо. Разговаривать с ним было очень приятно. Вероятно, обладатель Пулитцеровской премии, а то и 2. Я поведал ему о Наоме, о своем участии в деле Казановы, сказал, что Наоми фигурирует в дневниках маньяка из Лос-Анджелеса. «Я искренне сочувствую вам», — вздохнул Дэн Хиллс, — «воображаю, что вам пришлось пережить». На том конце провода наступило молчание. Я испугался, что он подбирает вежливые слова, чтобы закончить разговор. «Бет Либерман — талантливая молодая журналистка», — наконец продолжил главный редактор. «Иногда она рисковата, однако действует профессионально. Это дело очень много для нее значит, для нее и для всех нас. Послушайте, перебил я, когда Наоми училась в школе, она писала мне практически каждую неделю. Я сохранил ее письма, все до одного. Я помогал воспитывать ее, она очень много для меня значит». «Понимаю, посмотрим, чем мы сумеем вам помочь, но я ничего не обещаю». «Хорошо, Дэн». Дэн Хиллс сдержал слово. Ровно через час он перезвонил мне в управление ФБР. «В общем, мы тут посовещались», — произнес он. «Я пообщался с Бет. Думаю, вы догадываетесь, в какое затруднительное положение мы оба попали». «Да, я заранее подложил подушку, чтобы смягчить удар, но у Дэна для меня было кое-что другое. В неопубликованных отрывках из дневников, которые джентльмен прислал Бет, есть упоминание о Казанове. Очевидно, маньяки говорили друг с другом, даже действовали сообща, а они чуть ли не друзья. Похоже, у них имеется какая-то причина для общения». «Вот те раз! Чудовища общаются друг с другом! Теперь мне стало ясно, какую тайну не желает предавать огласке ФБР. Серийные убийцы, действующие на противоположных побережьях страны, связаны друг с другом». Глава 44. «Беги, иди, шевелись, как можно скорее выбирайся отсюда!» Спотыкаясь и пошатываясь, Кейт МакТирнан побрела к массивной деревянной двери, распахнутой настежь. Она не знала, надолго ли вывела Казанову из строя. Все мысли были направлены на одно — бежать. «Иди, пока можешь идти. Сознание играло с Кейт злые шутки. Причудливые, нечеткие образы появлялись и исчезали, наплывая друг на друга. Наркотик действовал. Кейт никак не могла сосредоточиться. Прикоснувшись к лицу, она обнаружила, что щеки у нее мокрые. Значит, она плакала. Даже это Кейт не могла определить наверняка. С огромным трудом она взобралась по крутой деревянной лестнице, начинавшейся за дверью ее комнаты. Это уже другой этаж? Она только что поднялась по лестнице? Кейт не могла вспомнить даже это, она ничего не помнила. Кейт была в полной растерянности. Она действительно сбила Казанову с ног? Или это галлюцинации? Он ее преследует? Взбегает следом за ней по лестнице? В ушах у нее оглушительно стучало. Изнемогая от тошноты и головокружения, она едва не упала прямо здесь. Наоми, Мелисса Стэнфилд, Криста Эйкерс. Где Казанова их держит? Кейт попыталась ориентироваться. Пошатываясь, словно пьяная, она побрела по длинному коридору. Какое странное строение. Похоже на жилой дом. Стены новые. Дерево еще пахнет. Но что это за здание? «Наоми!» — крикнула Кейт, но с ее уст слетел тихий звук. Она не могла сосредоточиться, сфокусировать взгляд более чем на несколько секунд. Кто такая Наоми? Кейт не могла вспомнить, как ни старалась. Подойдя к двери, она всем своим весом навалилась на дверную ручку. Дверь не открывалась. Почему дверь заперта? Во имя всего святого, что она тут ищет? Вообще, что она здесь делает? Наркотик не давал ей четко мыслить. Кейт замерзала. Руки и ноги занемели. Мысли безумным вихрем носились в голове, отказываясь подчиняться. Казанова идет за ней, чтобы ее убить. «Беги», — приказала она себе, — «найди выход. Сосредоточься на одной цели. Ты вернешься сюда, но уже не одна». Кейт добралась до другой деревянной лестницы, древней, будто оставшейся с прошлого века. К ступеням прилипли комки грязи, в старое вытертое дерево впились камешки, осколки стекла. Теперь ей с трудом удавалось сохранить равновесие. Внезапно Кейт наклонилась вперед, чуть не ударившись подбородком о ступеньку. Упав на колени, она поползла на четвереньках, вверх. Но куда? На чердак? Где конец? Может, наверху ее уже ждет Казанова со страшным шоковым пистолетом и шприцем? Неожиданно Кейт оказалась снаружи. Каким-то образом ей удалось выбраться из дома. Ее ослепили пробивающиеся сквозь деревья лучи солнца, но никогда еще мир не казался ей таким прекрасным. Она вдохнула полной грудью терпкий запах древесной смолы. Дубы, платаны, стройные сосны тянулись ввысь, только там, расправляя крону. Кейт смотрела на лес и небо, голубое-голубое, высоко над головой, и плакала. Сквозь застилающие взор слезы она смотрела на высокие сосны, переплетая ветки, к вершинам тянулись лианы. Среди таких лесов прошло ее детство. Бежать! Внезапно Кейт вспомнила о Казанове. Сделав несколько нетвердых шагов, она упала и покатилась кубарем. Бежать, бежать отсюда! С трудом поднявшись, Кейт закружилась на месте. Один полный оборот, два оборота, три. Она едва снова не упала на землю. Нет, нет, нет! Кейт не поверила своим глазам. Теперь она уже ничему не могла верить. Оказывается, самое странное и безумное ждало ее впереди. Бред, сон наяву. Никакого дома не было. Кейт кружила среди сосен, но нигде не могла увидеть дом, откуда выбралась. Дом, где ее держали, бесследно исчез. Глава 45. Беги. Черт возьми, шевели ногами одной, другой. Быстрее, девочка, еще быстрее. Беги прочь от этого ублюдка. Кейт попыталась сориентироваться в темной густой чаще. Высокие сосны, подобно зонтам, не пропускали свет к земле. Чахлые молодые деревья походили на скелеты. Казанова уже ищет ее. Он должен найти ее. На сей раз для того, чтобы убить. Кейт сознавала, что вряд ли нанесла ему тяжелые увечья, хотя, видит Бог, именно этого она и хотела. Кейт перешла на дерганный ритм коротких пробежек и падений. Землю устилал мягкий ковер опавших листьев и иголок, прямо из него торчали тощие травинки. Кейт тоже ощущала себя беспомощной былинкой. «Надо отдохнуть, спрятаться, дать наркотику выветриться», — мысленно твердила она, — «потом обратиться за помощью. Да, только так, заявить в полицию». Вдруг она услышала позади себя треск. Казанова гнался за ней, окликая ее по имени. «Кейт! Кейт, остановись немедленно!» Его голос громким эхом разносился по лесу. Подобная бравада должна была показать ей, что на многие мили вокруг никого нет, никто не придет к ней на помощь в забытом богом лесу, ей нужно полагаться лишь на себя. «Кейт, я тебя все равно догоню. Лучше остановись по-хорошему». Кейт стала взбираться по крутому каменистому склону, показавшемуся ей горой Эверест. Вытянувшись на гладком камне, на солнце грелась черная змея. Змея была так похожа на ветку, что Кейт едва не нагнулась за ней. Она хотела подобрать палку и опираться на нее, но испуганная змея, извиваясь, скользнула в траву, и Кейт с ужасом подумала, что у нее опять начинаются галлюцинации. — Кейт! Кейт, ты обречена! Я уже начинаю сердиться! Оступившись, Кейт упала на куст жимолости, под которым торчал острый обломок скалы. Левую ногу пронзила острая боль, но Кейт, собрав силы, встала. «Не обращай внимания на кровь, не обращай внимания на боль, иди вперед! Ты обязана вырваться от него, ты должна привести помощь, беги! Ты гораздо умнее, сильнее, выносливее, чем о себе думала, у тебя все получится!» Кейт услышала, как Казанова, учащенно дыша, поднимается по крутому склону, взбирается на гору, которую она сама только что одолела. Он совсем близко. «Я уже здесь, Кейт!» «Эй, Кейт, вот он я, прямо у тебя за спиной!» Кейт обернулась, не в силах бороться с любопытством и ужасом. Казанова двигался легко. Между черными стволами деревьев мелькали его белая рубашка и светлые волосы. На лице по-прежнему маска. В руке он сжимал шоковый пистолет. Или настоящий. Казанова громко рассмеялся. Над чем он смеется? Кейт остановилась. Надежда убежать от своего мучителя покинула ее, и она расплакалась. Сейчас ей предстоит умереть. «Такова воля Господа», — прошептала Кейт. Холм, на который она взобралась, с другой стороны резко обрывался. Ущелье с отвесными каменными стенами имело глубину не менее 100 футов. Кое-где за скалы цеплялись тоненькие искривленные деревца. Спрятаться негде, бежать некуда. Какое унылое и пустынное место! Здесь ей предстоит встретить свою смерть. — Бедная Кейт! — воскликнул Казанова. — Бедная малышка! Она повернулась к нему лицом. Вот он, в 40 ярдах, в 30, в 20. Взбираясь по крутому склону, Казанова не отрывал от нее взгляда. Раскрашенная черная маска оставалась неподвижной. Кейт отвернулась от него. Она со страхом посмотрела вниз, в ущелье. Футов 100, может, даже больше, мелькнула у нее мысль. У Кейт закружилась голова, ее охватил страх, но выбора у нее нет. К ней приближается безжалостный Казанова. Она услышала его крик: «Кейт, нет!» Кейт МакТирнан решительно прыгнула вниз. В падении она подобрала под себя колени. «Ты просто ныряешь с большой высоты», — мысленно успокаивала она себя. По дну ущелья текла речка. Серебристо-голубая ленточка приближалась слишком стремительно. В ушах нарастал рев. Кейт не имела понятия, насколько здесь глубоко. Ну, какая глубина может быть у такой речки? 2 фута? 4? 10 футов, если ей повезет, в чем Кейт искренне сомневалась. «Кейт!» — донесся сверху пронзительный крик. «Это конец». Она увидела белые барашки, значит, прямо у самой поверхности воды острые камни. «Господи, я не хочу умирать!» Кейт ударилась о стену ледяной воды. Дна она достигла так быстро, будто в стремительном потоке вообще не было воды. Кейт ощутила острую, невыносимую боль во всем теле. Она глотнула воды, ведь так можно захлебнуться. Впрочем, она все равно умрет, сил у нее больше не осталось. да свершится воля Господа. Глава 46. Детектив из отдела по расследованию убийств полиции Дарома Ник Раскин позвонил мне и сообщил, что найдена еще одна женщина, но не Наоми. 31-летнюю студентку ординатуры в Чапелл-Хилл выловили из речки Вайкагилл двое подростков, решивших устроить себе день отдыха от школы, и вместо этого нашедших столько нежданных приключений. Сверкающий спортивный Saab Раскина ждал меня перед отелем. В последнее время Раскин и Дэви Сайкс вели себя по отношению ко мне более любезно. Сайкс даже признался, что у него сегодня выходной, первый за месяц. Раскин, кажется, действительно был рад видеть меня. Когда я появился в дверях отеля, он вышел из машины и крепко пожал мне руку. Как всегда, одет Раскин был с иголочки, черный костюм от Армани, черная рубашка. Моя жизнь постепенно становилась легче. Видимо, Раскин проведал о моих связях с ФБР и решил также извлечь из них выгоду. Ник Раскин готов был рыть землю. На деле Казановы он мог сделать карьеру. «Первая крупная удача», — произнес Раскин, когда мы сели в автомобиль. «Что со студенткой?» — спросил я по дороге к больнице Университета Северной Каролины. «Она в палате. Судя по всему, ее словно форель снесло вниз по течению. Врачи утверждают, это просто чудо, ни одного серьезного перелома. Но она в шоке, постоянно молчит. Врачи употребляют такие слова, как кататония и посттравматический шок. Пока с уверенностью ничего нельзя сказать, но, по крайней мере, она жива». Раскин говорил с воодушевлением, пытаясь произвести на меня впечатление. «Он определенно намерен воспользоваться моими связями, а мне, очевидно, пригодятся его связи. Никто не понимает, как она попала в реку и как ей удалось вырваться из рук Казановы», — продолжил Раскин, когда мы въехали в студенческий городок Чапелл-Хилл. Мне вдруг стало страшно от мысли, что Казанова сейчас подстерегает здесь свою очередную жертву. Городок казался таким беззащитным. «Пока не ясно, была ли она действительно пленницей Казановы», — заметил я. «Этак мы вообще никуда не придем», — пожаловался Раскин, сворачивая на улочку с указателем больницы. «Но одно могу сказать точно, дело получило огласку. В город приехал цирк, взгляните сами». Раскин был прав. Перед университетской больницей было столпотворение пишущей и снимающей братьей. Газетчики и телевизионщики толпились на стоянке в вестибюле, вытаптывали ухоженные зеленые газоны вокруг здания. Как только мы вышли из машины, защелкали фотоаппараты, снимали в основном меня и Раскина. Ник Раскин, похоже, стал местной знаменитостью. Его окружили особым вниманием, и я тоже приобрел некоторую известность. Местная пресса раструбила о моем участии в деле Гэри Сонаджи, и я стал доктором Кроссом, детективом из Вашингтона, специалистом по поимке чудовищ в человеческом обличье. «Расскажите, как идет расследование», — бросилась к Раскину журналистка с микрофоном. «Введите нас в курс дела. Что произошло с Кейт МакТирнан?» «Если повезет, она сама нам об этом поведает», — улыбнулся Раскин. «Мы не замедляли шага до тех пор, пока не скрылись за дверями больницы». Раскин и я оказались далеко не первыми в очереди желающих увидеться с раненой студенткой, но все же ближе к вечеру нам разрешили свидание после того, как Кайл Крэг дернул за нужные веревочки. Вердикт врачей гласил, что у Кейт МакТирнан нет психических расстройств, но она страдает от посттравматического стресса. Я счел этот диагноз вполне правдоподобным. В ту ночь я не мог сделать абсолютно ничего, и все же после ухода Раскина остался. Просмотрел показания врачей и заметки медсестер, внимательно изучил отчет местной полиции о том, как Кейт МакТирнан обнаружили два 12-летних прогульщика, решивших вместо уроков провести день на берегу речки, куря и ловя рыбу. Наконец я сообразил, почему мне позвонил Ник Раскин. Нынешнее состояние потерпевшей потребует привлечения к расследованию психиатра. А я уже имел дело с подобными послестрессовыми травмами. Кейт МакТирнан. Ей удалось выжить, но она заглянула в лицо смерти. В ту первую ночь я стоял у ее кровати не менее 30 минут. Боковое ограждение кровати было поднято и закреплено. На столике у изголовья лежали свежие цветы. Я вспомнил оказавшее на меня очень сильное впечатление печальное стихотворение Сильвии Плат «Тюльпаны». В нем описывалось отнюдь не лиричное отношение автора к цветам в больничной палате, где она лежала после неудавшейся попытки самоубийства. Я попытался вспомнить, как выглядела Кейт МакТирнан до того, как получила ссадины и синяки. Я видел фотографии. Распухшее от ушибов лицо, словно на него надели противогаз, на подбородке тоже страшная опухоль. Согласно медицинской карте, Кейт также лишилась зуба. Причем, по меньшей мере, за двое суток до того, как ее выловили из реки. Казанова бил ее, провозгласивший себя великим возлюбленным. Меня захлестнула жалость к молодой студентке. Мне захотелось сказать ей, что все будет хорошо. Прикоснувшись к руке Кейт, я стал повторять фразу: «Кейт, ты среди друзей. Ты в больнице, в Чапелл-Хилл. Тебе больше нечего бояться». Не знаю, могла ли искалеченная девушка понимать смысл моих слов, слышала ли она меня. Я просто желал как-то утешить ее перед тем, как уйти. Я стоял, глядя на обезображенное лицо молодой женщины, и вдруг у меня перед глазами возникло лицо Наоми. Я представлял ее мертвой. «Кейт МакТирнан, скажи, что с Наоми? Ты видела Наоми, Кросс?» Мне очень хотелось задать этот вопрос, но Кейт все равно не ответила бы на него. «Кейт, тебе больше нечего бояться. Успокойся, засни. Ты среди друзей». Кейт МакТирнан не могла сказать ни слова о том, что с ней случилось. Господи, какой кошмар ей пришлось пережить. Она видела Казанову, и он лишил ее дара речи. Глава 47. Тик-так. Молодой адвокат Крис Чапин вернулся домой с бутылкой шардоне, и со своей невестой Анной Миллер они решили распить ее в постели. Рабочая неделя закончилась, впереди выходные, никаких забот. «Слава Богу! Неделя наконец-то завершилась!» — воскликнул светловолосый 24-летний Крис. Недавно его приняли в престижную юридическую фирму в роли. Конечно, «Мерседес» покупать пока рано, но начало карьеры неплохое. К несчастью, мне к понедельнику необходимо подготовить задание по составлению контрактов, скорчила гримасу Анна, студентка третьего курса юридического факультета. Профессор Стеклом просто садист. Сегодня вечером забудь обо всем, Анна Банан. Пошли своего Стеклома ко всем чертям. Давай отдохнем на полную катушку. Спасибо за вино, улыбнулась Анна, демонстрируя ровные белоснежные зубы. Крис и Анна были великолепной парой. Это говорили им все друзья-юристы. Они сходились во взглядах на жизнь, дополняли друг друга, и, что самое главное, у них хватало ума не пытаться изменить друг друга. Крис просто одержим своей работой. Замечательно. Анне дважды в месяц требуется пройтись по антикварным магазинам. Свои деньги она тратит так, словно живет последний день, но это ее дело. «По-моему, вину нужно согреться», — томно промолвила Анна. «Ну, а пока мы будем ждать». Она спустила с плеч бретельки кружевного лифчика, недавно купленного в супермаркете «Виктория». «Да, слава богу, впереди выходные», — произнес Крис. Влюбленные поцеловались. Они долго раздевали друг друга со смехом, ласками и поцелуями и вскоре забылись в сладостных объятиях любви. Неожиданно у Анны Миллер возникло странное ощущение. Она почувствовала, что в комнате находится кто-то посторонний. Девушка в страхе отпрянула от Криса. Кто-то стоит у изголовья кровати. Лицо незнакомца скрывала мрачная маска, расписанная красными и желтыми драконами, свирепыми чудовищами. «Черт побери, кто ты такой? Что ты здесь делаешь?» — воскликнул Крис, испуганно нащупывая под кроватью бейсбольную биту. «Эй, придурок, я задал тебе вопрос!» Незваный гость взревел, словно дикий зверь. «А вот, придурок, ответ!» В поднятой руке Казановы был зажат люгер. Прогремел выстрел, и на лбу Криса Чапина появилось большое багровое отверстие. Обнаженное тело молодого юриста отлетело назад, ударившись о спинку кровати. Бейсбольная бита выпала из разжавшихся пальцев. Движения Казановы были стремительными. Выхватив шоковый пистолет, он выстрелил Анне в грудь. «Прости», — прошептал он, поднимая ее на руки, — «прости, но я обещаю, что возмещу тебе все страдания». Анна Миллер стала новой великой любовью Казановы.